Глава 12. Быстро поправив платье, я подняла голову и увидела еще одного мужчину точно в такой же одежде. Незнакомец подошел к нам и удивленно посмотрел на красавчика, которого я мысленно прозвала Султан. Уж очень он своей благородной статью напоминал восточного владыку. «Это ты его?» «Нет, она». Молодой человек стрельнул в меня черными, как ночь, глазами. Я не успел со своей помощью, что, конечно же, не делает мне чести. Надеюсь, сударыня простит меня за промедление. О, как! Я смотрела на него с восхищением. Нет, все-таки мужчины прошлого отличались от современных парней. Махмуд бы сказал: «Эй, детка, ты чё, без меня этих фуцинов выстегнула? Вай, молодец! Как сама норм?» «Девушка?» — еще больше удивился его спутник, бросив на меня быстрый взгляд. «Неожиданно». Молодые люди разговаривали с легким акцентом оба, но речь их была грамотной. «Интересно, кто они?» Султан словно прочел мои мысли и, чуть склонив голову, сказал: «Разрешите представиться. Давид Эристави, офицер кавказско-горского полуэскадрона, к вашим услугам». «Мамука Дучидзе», — представился следом его спутник. Того же звания и того же места службы. «А, Генацвали», — ляпнула я с широкой улыбкой, уже с последним словом понимая, что несу фигню. «Гамарджоба». «Оля, Оля, опомнись!» Как говорила моя бабушка, язык без костей, что хочет, то и лопочет. Это, похоже, нервное. Нужно было глухонемой прикидываться. Нет, как же тяжело корчить из себя ту, кем не являешься. Это только в книгах все такие умные, без проколов, а в жизни все абсолютно не так. Чёрт, чёрт, чёрт. Мужчины точно обалдели. Их лица изумленно вытянулись, они переглянулись, а потом, прищурившись, Давид осторожно поинтересовался, не забыв ответить на мое приветствие. «Гаги Марджос». «Сударня, вы уверены, что знаете истинное значение слова «геноцвали»? Где вы слышали его?» «Пациент у мужа был. От него и слышала. Кстати, я у... Елена Федоровна Волкова». Я принялась съезжать с опасного разговора и чуть не назвалась Ольгой. «Благодарю, что поспешили нам на помощь». Он продолжал изучать меня, аки неведому зверушку, а я лихорадочно размышляла. «Чего он так смотрит? Что думает?» «Нужно было в школе историю учить, а не по соревнованиям разъезжать. Сейчас бы было куда легче. Но, с другой стороны, что бы я делала с нападающими? Пришибла бы их историческими фактами и датами?» Перед глазами промелькнула картина, как разбойник поворачивается ко мне с ножом, а я такая: «Куликовская битва в таком-то году. Отмена крепостного права в таком. Дольше всех России правил царь Иван Грозный, 50 лет и 105 дней. Ха! Умри, несчастный!» Бандит хватается за сердце и падает без дыхания. О Грозном я узнала совершенно случайно. Мы с подругой собрались в кафе, и пока она красилась, я от скуки листала книгу ее младшего брата. Ею была историческая энциклопедия для школьников. Я хохотнула, а потом закашлялась, постукивая себя по груди кулачком. Давид, как мне показалось, с трудом отвел от меня взгляд и посмотрел на корчившихся на земле разбойников. «Их нужно доставить в участок». «Вряд ли они смогут самостоятельно передвигаться», — возразил его спутник. «Довезем их до постоялого двора и оставим там. Пусть хозяин закроет этих собак в погребе. Постоялые дворы подчиняются полицейскому надзору, и патруль бывает там часто. В конце концов, мы можем сами привести полицейских». «Вы направляетесь в Москву?» Давид снова повернулся ко мне. Его взгляд стал еще проницательнее. Может, я ему казалась шальной от разума? Еще одно выражение моей бабули. «Да», — ответила я, и тут в телеге захныкала Танечка. «С вами ребенок?» Правая бровь султана слегка выгнулась. «Это моя дочь, с ней кормилица». Мне даже немножко взгрустнулось. В этот момент хотелось быть свободной молодой девушкой, а не мамочкой с младенцем. «Почему вы путешествуете без мужа?» Казалось, его очень интересовало все, что происходит. «Я вдова. Прошу извинить меня, соболезную вашей утрате». Он, видимо, решил добить меня своим любопытством. «Но почему вы не остановились в гостинице?» Вот что ответить на вполне резонный вопрос. «Ограбили нас, барин. Прямо напасть какая-то. И дорога недолгая, а уж второй раз разбойники нападают». Акулина пригрозила кулаком одному из бандитов. «Еще и коляска сломалась. Наш Селиван телегу где-то раздобыл. Так и едем». Она таращилась на мужчин чистым, открытым взглядом и хлопала светлыми ресницами. «Да ты ж моя дорогая!» Я не могла сдержать улыбки, глядя на девушку. «Ну какая же прелесть эта Акулина!» «Вы позволите сопроводить вас до Москвы?» Вежливо поинтересовался Давид, и мне ничего не оставалось делать, как согласиться. Хотя, что тут скромничать, в душе я уже шла с ним под венец. «Я с радостью оплачу комнаты, где вы бы могли нормально отдохнуть. Прошу вас, не отказывайтесь. С младенцем тяжело находиться в таких условиях». Оказалось, мужчины ехали из Санкт-Петербурга. И завернули в лес, чтобы набрать воды в роднике. Эти места были им знакомы. Они привязали лошадей и присоединились к нашему ужину, достав из седельных сумок свои припасы. Головорезы, напавшие на нас, находились в удручающем состоянии. Тот, кого я ударила палкой в шею, дышал тяжело, с хрипами, и я не смогла на это долго смотреть. Пришлось сделать ему холодный компресс, чтобы снять отек. Второму Селиван приложил обухом по голове, и тут дело обстояло куда серьезнее. Его я уложила на землю и подсунула под голову и плечевой корпус валик из его же одежды. Без холодного компресса и тут не обошлось. Третьему я зафиксировала колено тугой повязкой, но это была всего лишь временная помощь. Я чувствовала на себе взгляды Мамуки и Давида. Они с любопытством наблюдали за мной, но какого-то особого интереса у султана к своей персоне я не замечала. В их глазах я скорее была странной. Нет, а почему он должен обращать на меня внимание, как на женщину? Мелкая, худенькая, да еще и с ребенком. К тому же несу, что попал, и улыбаюсь не в попад. Это другое время, здесь свои нормы, свои законы. Он офицер, а значит, дворянин. Нафига ему баба в телеге? И вообще, сейчас не время думать о таких вещах. «Проблем выше крыши, а ты о мужиках», — прошептала я, отходя от бандитов и направляясь к своим. «Лучше ребенком займись». Ночь прошла спокойно. Мужчины спали у костра, а мы устроились с Прасковьей и Танечкой в телеге. Полночи я вертелась, не в силах заснуть. Хотелось уже доехать хоть куда-нибудь, помыться, лечь в нормальную кровать и начинать уже устраивать свою новую жизнь. Выехали мы рано утром. Осторожно подвинув Прасковью ближе к передку, мужчины уложили головорезов с самого края. Мы же с Акулиной сели рядом с Селиваном. Постоялый двор в мои планы никак не входил. Но если я начну отказываться, то у мужчин точно возникнут вопросы. Что ж, будем надеяться, что все обойдется. Но оказалось, что Давид не собирался селить нас в постоялом дворе. Они с Мамукой передали хозяину придорожного заведения раненых бандитов, предупредив, что обязательно пришлют полицейских, и вернулись к нам. «Остановимся в хорошем трактире. Там тоже сдают комнаты. Приличной сударыне нечего делать в этих авгиевых конюшнях», — сказал султан. «Он находится неподалеку. У вас в Москве родственники?» «Да, дядюшка мужа», — ответила я, надеясь, что он не станет углубляться в мои родственные связи. «Мы доставим вас прямо к его дому. Я в ответе за вас. Где живет ваш дядюшка?» «Где? Ну вот где он живет? «Елена Федоровна, газетный переулок будто бы, или я путаю чего-то?» — подала голос из телеги Прасковья. «Совсем памяти нет». «Не путаешь, именно там он и живет». Я облегченно выдохнула. Прасковья тоже оказалась смышленой бабой, а главное — терпеливой. Она ни разу не пожаловалась на боль или дискомфорт и стоически терпела все невзгоды.